За окном слышались леденящие душу жалобы эвкалиптов на мировую несправедливость и неумолчный монотонный стук дождя. Спенсер заметил, что перестал дышать. Мельком увидел, что Рокки с любопытством смотрит на него, затем на экран, потом опять на него. Спенсер взял кружку и отпил еще немного кофе, рука его дрожала. Валерий знала, что какие-то силы охотятся за ней, и знала, что они нагоняют ее, именно поэтому она и убежала из своего дома буквально за несколько часов до того, как они пришли. Если она была невиновна, то с чего бы ей вести полную страха и неопределенности жизни беглянки? Он поставил кружку на стол и, быстро прикасаясь к клавиатуре, дал команду вывести ее фотографию. Загудел лазерный принтер, из аппарата появился тонкий лист белой бумаги. Валерий улыбается. В Санта-Монике никто не приказывал сдаваться, прежде чем началось нападение на дом. Когда нападающие ворвались, никто не крикнул «полиция», но все же Спенсер был убежден, что эти люди — бойцы какого-то полицейского подразделения. Об этом свидетельствовали их форма, очки ночного видения, вооружение и способы действия. Валерий улыбается. Эта милая женщина с приятным тихим голосом, с которой Спенсер разговаривал накануне в красной двери, казалась симпатичной и порядочной, не способной на ложь, в отличие от многих других. Во-первых, она не отвела взгляда от его шрама и спросила о его происхождении, и в ее глазах не было ни жалости, ни любопытства. Таким же тоном и с тем же выражением она могла бы поинтересоваться, где он купил свою рубашку. Большинство из тех, с кем ему приходилось встречаться из-под тишка, разглядывали его шрам и спрашивали о нем лишь тогда, когда чувствовали, что он видит, насколько их мучает любопытство. Прямота Валерии была неожиданна. Когда он ответил ей, что шрам он заработал в детстве в результате несчастного случая, Валерия сразу же поняла, что он не хочет или не может говорить правду, и перевела разговор на другую тему, как будто ей было и не очень-то интересно. И потом он ни разу не замечал, чтобы она рассматривала бледную полосу на его лице, и, что было еще важнее, у него даже не возникало чувства, что она специально старается не смотреть на его шрам. Она нашла в нем гораздо более интересные качества, чем эта бледная полоса, уродующая его лицо. Валерий. В черно-белом. Он не мог поверить, что эта женщина способна совершить какое-нибудь тяжкое преступление, а тем более настолько чудовищное, чтобы ее пытались захватить с помощью сил особого назначения, да еще в полной тишине, с автоматами и в самой совершенной экипировке. Может быть, она состоит в связи с каким-нибудь очень опасным преступником? Спенсер сомневался в этом. Он вспомнил некоторые детали. Одного обеденного прибора, одного стакана и надувного матраца явно было маловато для двоих, и все же нельзя исключать такую вероятность. Возможно, она жила и не одна, а тот человек специально принимал все меры предосторожности, опасаясь преследования со стороны полиции. Фотография, отпечатанная лазерным принтером, была темновата. На ней Валерии получилось не очень удачно. Спенсер поднастроил принтер, чтобы получить еще одно изображение, чуть посветлее. Это изображение было лучше, и он сделал 5 копий. Пока он не взял в руки снимок с ее портретом, Спенсер и сам не осознавал, что собирается искать Валерий Кин, где бы она ни была, что может найти ее и помочь ей, независимо от того, что она совершила, даже если она виновата в преступлении, независимо от того, чего это ему будет стоить, независимо от того, как она к нему относится. Спенсер собирался быть рядом с этой женщиной и вместе с ней бороться с той опасностью, которая грозила ей. Но тут он вздрогнул, поняв, что будет означать для него взятые на себя обязательства, ведь до этого момента он считал себя абсолютно современным человеком, который не верит ни в Бога, ни в черта, ни в себя самого. Слегка испугавшись и не в состоянии понять, что же им двигает, он тихо произнес: «Черт бы меня побрал!» Собака чихнула. Глава 4. К тому времени, как Битлз начали петь «Я лучше заплачу», Рой Миро почувствовал, как начинает холодеть рука покойной. Этот холод стал проникать и в него самого. Он отпустил ее и надел перчатки. Он вытер ее руки уголком простыни, чтобы на них не осталось никаких следов от его пальцев, пот или жир, которые помогли бы обнаружить отпечатки. Обуреваемый противоречивыми чувствами, горюя из-за кончины симпатичной женщины и радуясь, что она освободилась от этого мира полного боли и разочарований, он пошел на кухню. Он хотел быть там, откуда сможет услышать, как муж Пенелопы, приехав, отопрет гараж. На выложенном плиткой полу он заметил несколько капель крови. Рой взял бумажные полотенца и с помощью фантастика, обнаруженного в шкафчике под мойкой, все вымыл и вычистил. Затем он вытер следы своих грязных бот и тут заметил, что мойка из нержавеющей стали не очень опрятна, и вычистил ее до блеска. Окно в микроволновой печи тоже было забрызгано жиром. Он протер его так, что оно засияло. Когда Битлз пропели уже добрую половину «Я вернусь», а Рой отмывал дверцу морозильника, щелкнул замок гаража. Рой бросил в мусороизмельчитель использованные бумажные полотенца, поставил на место фантастик и взял револьвер, который положил на кухонный стол после того, как освободил Пенелопу от ее земных страданий. Кухня отделялась от гаража небольшой комнатой для стирки. Рой повернулся к закрытой двери. Было слышно, как Сэм Беттонфилд въехал в гараж. Затем замолк двигатель. Раздался скрип закрываемой дверцы. Наконец-то он пришел домой после своих бухгалтерских сражений, утомившись от многочасовой работы, от сухих цифр. Устав платить огромные суммы за квартиру в Сенчури-Сити и прилагать громадные усилия, чтобы оставаться на плаву в системе, где деньги ценятся выше людей, в гараже хлопнула, закрываясь дверца машины. Измотанный жизнью в городе, не знающем справедливости, находящимся в постоянной войне с самим собой, Сэм мечтает выпить, обнять Пенелопу, поужинать и посидеть перед телевизором часок-другой. Эти простые радости и 8 часов сна и являются единственными утешениями, предназначенными компенсировать тяжелую жизнь, дающими убежище от жадных и вечно недовольных клиентов. Сон его, наверное, нередко прерывается кошмарами. Рой мог предложить ему кое-что получше. Счастливое избавление. Сэм уже поворачивал в замке внутренней двери ключ, клацнул засов, скрипнула открываемая дверь, Сэм вошел в прачечную. Дверь на кухню стала открываться, и Рой поднял револьвер. Вошел Сэм в плаще и с портфелем в руках. Это был человек с быстрыми черными глазами, начинающий лысеть. Он слегка вздрогнул, но голос его прозвучал вполне спокойно. «Похоже, вы не туда попали». Чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, Рой произнес: «Я знаю, каково вам приходится», и 3 раза нажал на курок. Сэм не был крупным человеком, может быть, лишь 20 килограммов тяжелее жены. Тем не менее, было нелегко поднять его наверх, снять с него плащ, ботинки и уложить в кровать.